Вот и я сказал ему то же самое. Ты слишком много читаешь, эрудиция тебя погубит. Кончишь библиотекарем. Это еще неизвестно, — отозвался Тюкден. Сюз зевнула. Кроме шуток, что если нам пойти в Бюлье? Не сегодня, — ответил Роэль. И потом в Бюлье тоска, сплошные студенты. А ты что, не студент? Все равно умножить студента на 10 получится 10 придурков. Хорошо, что вас только двое. Сюз, детка, как логично ты умеешь рассуждать. Тюкден, в свою очередь, заскучал. Сюз подозвала официанта и заказала еще один кофе со сливками. Ее спутники взяли пиво. Блюдца сложили стопкой, в сущности, — произнес Тюкден, переходя к рассуждениям более общего порядка. Логика получила отменный щелчок по носу. Роэль не ответил. Сюз зевнула. Тут вошел Вюльмар с видом человека, занятого поисками человека. Он заметил трио и сначала решил, что лучше его не замечать, но, заметив, что трио его тоже заметило, направился к нему. Поздоровались. Роэль представил Вюльмара своей подружке, а подружку — Вюльмару. «Я всего на 5 минут», — заявил, садясь вновь прибывший. Он заказал виски, что весьма впечатлило обоих философов. «Ну, что поделываете?» — спросил Вюльмар. Обращался он исключительно к Роэлю. Тюкден его не интересовал. «Да так, ничего особенного», — вздохнул Роэль. «А вы?» «По-прежнему изучаю право», — ответил Вюльмар с иронией. Ирония, безусловно, состояла в том факте, что он, Вюльмар, что-то делал. «А чем вы еще занимаетесь?» — спросил Роэль, который это понял. Вюльмар улыбнулся. «Я кое-кого искал, но здесь его нет, так что пойду теперь в кафе под куполом. Если бы его и там не оказалось, я бы прокатил вас на своем Амелькаре. Но у меня только 2 места, так что до скорого». Он проглотил виски и поднялся. «Можно договориться о встрече», — сказал Роэль. «До января у меня все забито». «Тогда какого числа?» 3-го подойдет? 7:00. В Критерионе. Договорились. Вюльмар оплатил заказ, оставив смачные чаевые. Попрощались рукопожатием. Он вышел. «Потрясающий парень!» — воскликнул Роэль. «Вы так не считаете?» «К тому же Амелькар быстро ездит», — сказала Сюз. Глава 16. Вюльмар прождал несколько минут. Затем машинистка пригласила его войти. «Мсье Мартен Мартен», забаррикадировавшийся за письменным столом, указал ему на стул. «Меня прислал мой друг Роэль», — начал Вюльмар. «Он посоветовал мне попросить место секретаря, которое вы ему предлагали. Сам он к вам не пойдет, потому что сейчас у него хорошая работа, от которой он не может отказаться». Мсье Мартен Мартен как будто удивился. «Я не знал, что это за работа. Он воспитатель». «Наверняка у каких-нибудь богатых людей? Вероятно». Мсье Мартен Мартен улыбнулся. «Я подумал, что вы друг месье Роэля. Разумеется, мы видимся очень часто. Однако вы поступаете с ним нехорошо. Возможно, я оказываю ему услугу». Молчание. «Он не забыл о своем визите ко мне примерно 1 год назад? Еще бы. Я пытаюсь его вспомнить. Этот молодой человек блондин, очень худой и во время разговора жестикулирует? Похоже на него». «В таком случае я видел его на днях в суфле. Он вас узнал. Об этом-то я и подумал. И, видимо, поэтому написали ему. Молчание. Я не задаю вам вопросов. Мне о вас уже кое-что известно. Ну, понимаете, месье Брабан, то, что может сказать на мой счет месье Бренюир, вы, однако, не сразу решились его упомянуть. Но имейте в виду, здесь этого имени не знают. Хорошо, месье. Наверное, я всерьез озадачил вашего друга». — Да нет, нисколько. В полицию он на вас не заявит. — С какой стати он стал бы это делать? — Молодежь, вечные романтики. Немало людей используют чужое имя. Законом это не возбраняется. Вам должно быть об этом известно, раз уж вы изучаете право. Если хотите знать, Мартен Мартен — имя моего бывшего компаньона. Но я хочу вам также сказать другое. Вы мне только что солгали, у вашего друга нет хорошей работы. Будем называть вещи своими именами. Я солгал. Надеюсь, в последний раз. Я требую от своих служащих соблюдения высоких нравственных принципов. Значит, я могу считать себя вашим секретарем? Вы немедленно вступаете в должность. Будете также моим шофером, ведь, насколько мне известно, у вас есть небольшой амелькар, который, возможно, мне пригодится. «Сколько вы положите мне в месяц? Мы к этому вернемся». В дверь постучали. Машинистка объявила, что месье Роэль просит его принять.